Глава 36. Дахановар. В жизни бывают только две настоящие трагедии. Одна, когда не получаешь того, чего хочешь, а вторая, когда получаешь. Оскар Уайльд. Веер леди Виндермир. 8 февраля. Леди, вы можете ответить на один простой вопрос? Почему меня вышвырнули из клана на самом деле? Фелиция подняла голову, отрываясь от бумаг, которые разбирала. Возле ее бюро стоял Даррелл. Злой, уставший, требовательный, готовый обвинять всех и каждого. Как всегда, одетый с вызывающей небрежностью. Мармаликая работала с документами, когда дверь в спальню распахнулась и в комнату стремительно вошел ее сканер. Бывший сканер. За его спиной тут же возник Себастьян, прижимающий ладонь к окровавленному лицу. «Простите, леди, я...» Он пытался защитить госпожу от бесцеремонного вторжения, но отчаявшийся ученик не захотел слушать доводы разума. «Приношу свои извинения за Даррелла, Себастьян. Он немного расстроен». Сканер не был расстроен. Он был в бешенстве. «Леди, я хочу поговорить с вами. Немедленно!» Мажордом вопросительно взглянул на Фелицию. Та утвердительно опустила веки, и он с явной неохотой вышел из комнаты, прикрыв за собой створки двери. Даррелл рывком потянул к себе кресло и сел, не дожидаясь приглашения. «Хотите, скажу, что сам думаю по поводу моего изгнания? Буду тебе весьма признательна». Он не захотел услышать терпеливого спокойствия в ее голосе. Был слишком занят своими скоропалительными выводами и наслаждался собственной ненавистью ко всему миру, чтобы суметь успокоиться. «Дело не в ритуале», — заговорил он, глядя на свои крепко сжатые кулаки. «И не в опасности, которой я будто бы подверг вас. Вы можете пережить десяток Виддик без всякого вреда». «В чем же дело, Даррелл?» Сканер угрюмо взглянул на нее, и в его зрачках закружили два опасных омута. «Мое требование стало великолепной возможностью оградить себя и весь клан. Бунтовщик подвергает опасности жизнь старейшины, и его изгоняют. Воспользоваться силой сканера больше нельзя. Таким образом, вы не ссоритесь с Храней, объяснив ей отказ от активного содействия объективными причинами, и не вступаете в открытую вражду с Миклышем. Кстати, если вы не знали, Альгерд солгал. Отступников Тхарнисхов, скрывающихся от Бальзы, было не 50, а гораздо меньше. Они не могли сказать правду, даже прося помощи. Впрочем, это теперь не имеет значения». Он улыбнулся неприятной улыбкой, удобнее устраиваясь в кресле. Опустил руки на подлокотники. На одном из его пальцев Фелиция увидела перстень с изумрудами, знак защиты Кадаверцан. Сестре Нахтотера ничего не оставалось, кроме как принять то, что ей дают, кров и видимость защиты. В случае победы Храни и Дахановар все равно были союзниками Тхарнисхов-отступников и могли рассчитывать на признательность. В случае поражения они тоже ничего не проигрывали. «Он говорит про свой клан «они», а не «мы», — мысленно заметила леди, но не стала вслух акцентировать на этом внимание. «Неужели ты думаешь, что я избавилась бы от тебя в угоду интересам Миклыша или Храни, или любого другого клана?» Даррелл, явно не слыша ее, поднялся и прошелся по комнате, оставляя на полу грязные следы. Естественно, спустя какое-то время телепата можно было бы принять обратно. Объяснить тонкую политическую интригу, напомнить о своем долге, приласкать и утешить. Вот только вряд ли теперь он захочет вернуться. Он остановился напротив Фелиции, глядя на ровное пламя свечи на столе. «Нет, я не думаю, что вы прогнали бы меня из-за Тхарнисхов или Вьещи, или еще кого-то, даже из-за себя самой». Даррелл вдруг медленно опустился на пол у ее ног и сжал ладони Мармаликая, крепко и нежно. «Вы не хотели убивать меня вот этими руками, ведь так? Вы же любите всех своих детей и горюете, когда кто-то из них погибает, даже если вы причина их смерти. Вы знали, что Кристоф возьмет меня под защиту, что в его доме я буду в безопасности. Хотели обезопасить меня? Как можно сильнее отдалить момент, когда придется... Скольких телепатов вам пришлось убить, леди?» «Он рассказал тебе», — прошептала Фелиция, глядя в лицо ученика, на котором появилось понимание, сочувствие и отражение ее собственной боли. «Да. Кадаверцан никогда не закрывал от меня свои мысли. Жаль, он сам узнал обо всем слишком поздно». Даррелл встал. Его участие снова сменилось злобным раздражением. «Вы так надежно храните свои секреты, что сами забываете о них. Стирайте из своей памяти, лишь бы непосвященные не увидели ваши тайны. И вспоминайте их слишком поздно. До того, как я получу магию Фериартас. Сразу после обращения. Сказать, что нельзя собирать силу кланов». Фелиция поднялась, шагнула к нему, крепко взяла за плечи, глядя снизу вверх. «Ты знал об этом, Даррелл? Ты слышал про Абайфа?» Он криво усмехнулся, отводя взгляд. «Старые сказки про никогда не существовавший клан. Пугало для ваших покорных детей». «Да, ты никогда не был покорным». Она прижала ладони к его щекам, сжала упрямую светловолосую голову, заставила смотреть на себя. «Но сейчас ты знаешь все, поэтому я прошу тебя. Остановиться?» В его глазах вдруг мелькнуло затравленное выражение. «Я не могу. Теперь не могу. Я знаю, вы пытались, все еще пытаетесь защитить меня, но это бесполезно. И вы не сможете убить меня. Сколько их? Кто, кроме Фериартас? Сколько ты собрал?» «Я не скажу вам». Даррелл мягко освободился, улыбнулся своей прежней беспечной улыбкой. «Я всегда доставлял вам слишком много хлопот, леди». Наклонился, поцеловал ее руку с неизменной порывистой неуклюжестью, развернулся и вышел из комнаты. Фелиция села на стул, оперлась локтями на документы и закрыла лицо ладонями, чувствуя, как глаза начинают жечь непролитые слезы. За спиной скрипнула дверь, скрытая гобеленом. Тихо прошелестели легкие шаги. На плечо Мармалика легла теплая рука. «Мне пойти за ним?» — произнес безучастный, глуховатый голос. Леди глубоко вздохнула, борясь с внезапно подступившей слабостью. Обернулась. Рядом стояла Стефания. Задумчивая, чуть отстраненная, вечно погруженная в свои мысли. Милосердный убийца. Внезапно появляющийся и беззвучно исчезающий. «Нет, пусть уходит». «Леди, мы не должны медлить». «Мы уже промедлили дольше возможного. Я любила этого ребенка сильнее, чем всех остальных. Сильнее, чем думала сама. Ты не справишься с ним, Стеф. Он не может быть сильнее Вольфгера». «Он сильнее». Фелиция решительно поднялась. «Я поеду к Адаверцану. Теперь только Кристоф сможет остановить его». Себастьян остался в машине. На крыльцо особняка Мармалекая поднялась одна. Ей открыли после второго звонка. Колдун стоял на пороге, держась одной рукой за распахнутую дверь, другой за косяк. Рубашка на его груди была расстегнута, рукава закатаны, лицо бледнее обычного. Глаза сверкали злобным и безудержным весельем из-под спутанных черных волос. Леди Дахановар невольно втянула носом воздух, но не почувствовала запаха опьянения. В кровь, которую недавно пил некромант, не подмешивали алкоголь. «Фелиция!» — воскликнул он, рассматривая леди, закутанную в длинную шубу с головы до ног. «Я с нетерпением ждал, когда вы появитесь. Мой дом посетили представители почти всех кланов, за исключением Риколакасов». «Я могу войти?» — осторожно осведомилась прекрасная гречанка. «Прошу вас». Он шагнул назад и широко повел рукой, предлагая ей не стесняться. «Располагайтесь». Фелиция переступила порог. Кристоф захлопнул дверь за ее спиной, взял под локоть, вывел на середину холла. Учтиво помог снять шубу. Потом вытянул руку, в которой держал верхнюю одежду леди, и демонстративно уронил мех на пол. «У тебя кровь на рукаве», — сказала Мармалекая, делая вид, что его выходка не произвела на нее впечатления. «Неужели?» Колдун мельком взглянул на рубашку. «Не моя. Пока вас не было, развлекался созданием стигонитов. Весьма приятные существа, знаете ли. Очень помогают расслабиться. Уж подумываю, не устроить ли здесь у меня дом свиданий?» Он перевел на гостю взгляд, горящий бешенством. «Но не будем обо мне. Что вам предложить? Чай, кофе, кровь какой группы предпочитаете?» Фелиция улыбнулась, уже не в силах сдерживаться. А он глубоко вздохнул, понимая, что ведет себя глупо, и попытался успокоиться. «Мне удалось найти возможность побеседовать с Нософоросом». «Он рассказал тебе про Вольфгера», — поняла Мармалекая. «Теперь ясно, почему некромант в такой ярости. Он рассказал мне обо всех нас. И, пожалуй, тебе лучше уйти, Фелиция. Сегодня я не расположен к беседам. Встретимся в другое время». «Кристоф, другого времени может не быть. Я пришла из-за Даррелла. Он собирает силу кланов». «Великолепно! Призрак Абайфа обретает материальность. Значит, найдется хоть кто-то, кто сумеет держать всех вас за горло». «Ты не понимаешь. Я боюсь не за себя, а за него. Я уже слышал, что могущество кланов, собранное в одном существе, уничтожает его. Очередная ложь. Тебе нужно убить телепата по велению Гинчинай, как и всех остальных, начавших приобретать могущество, сравнимое с их силой. Пришла ко мне просить сделать это за тебя?» Фелиция услышала шаги на галерее, подняла взгляд и замерла, прижав руку к горлу. Ей показалось, что она видит призрак. На лестнице стояла девушка с пронзительными голубыми глазами на узком лице. «Лора?» «Нет». Кристоф дождался, пока видение спустится и подойдет к нему. «Это мой ученик, Вивиан. Его тело было уничтожено могильной гнилью, поэтому мне пришлось переместить его в новый облик. С помощью Даррелла». «С помощью Даррелла», — повторила Фелиция. «Значит, так он получил магию Кадаверциан». Она смотрела на ожившую воспитанницу и все еще не могла поверить собственным глазам. Неужели некромант забрал тогда ее тело только для того, чтобы оживить когда-нибудь? И несколько десятилетий ждал удобного случая. Вивиан, так ничего и не сказав, взглянул на Кристофа, получил молчаливое разрешение удалиться и скрылся в глубине особняка. «У меня была очень интересная беседа с хранителем», продолжил колдун, пристально глядя на Мармалекаю. Он рассказал, как сила Вольфгера была перемещена в Вивиана. Сила Вольфгера и дух основателя. Чтобы вложить в это тело личность моего ученика, Дарреллу пришлось полностью считать их, сказал мастер смерти, явно позабавленный ее реакцией. Фелиция вдруг почувствовала, как холод с улицы вползает в дом Кристофа и сжимает ее горло. Ужас, отразившийся в глазах гречанки, заставил колдуна пристальнее всмотреться в лицо леди. «Что же ты наделал, Кадаверциан? Неужели не понимаешь?» Считывая Вивиана, сканер не мог избежать того, чтобы перетянуть дух основателя в себя. Поэтому мой ученик не может остановиться, поглощая все новую и новую силу. И как только закончит, личность Даррелла будет уничтожена. Она сама не заметила, что стиснула руку некроманта, впиваясь ногтями в его запястье. «Фелиция!» Кристоф деликатно освободился. «Во-первых, это всего лишь твои предположения. Во-вторых, даже если ты права, не все кланы дожили до наших дней. Лугат мертв. Рамон, последний из Лугата», — прошептала Мармалекая. «Он пережил страшную катастрофу, которая уничтожила весь его клан. Утратил практически всю магию. Вьесчи, созданные им, всего лишь жалкое подобие прежней великой семьи». Кристоф поднял руку, машинально убирая волосы со лба. Его лицо стало пустым, зеленые огни в зрачках погасли. «Я думал, Сэм хотел убить основателя в Вивиане. А он старался освободить его, открыв путь в сознание Даррелла. Вот что он пытался сказать мне тогда в подвале. Ты должен остановить моего сканера». «Что значит остановить?» Кадаверциан заставил себя вынырнуть из воспоминаний и снова повернулся к Фелиции. «Ты понимаешь, что это значит? Он считает, ты единственный, кто не предал его. Он доверяет тебе и может подпустить достаточно близко». Кристоф скрипнул зубами от вновь вернувшейся ярости. «Ты предлагаешь мне убить его?» «Он не сможет остановиться и погибнет. А вместо твоего друга появится опасная, злобная тварь, готовая уничтожить весь мир». «Знала бы ты, как мне иногда хочется задушить всех вас!» — почти равнодушно произнес Кадаверциан. «Предупреди Рамона. Кстати, кто натравил на него Рапаита?» «Это была отличная идея — избавиться от господина де Кабрера. Пожалуй, я бы сейчас сделал то же самое». «Инокануан», — со вздохом ответила Фелиция. «Это была сложная иллюзия».